Гондле Антон сыграл Гондлу, а Женя — Лаге. Хотя надо было наоборот. Король Женя Шварц, в отличие от окуджавского короля Леньки Королева, не очень-то умел драться, но дух его был высок, и он мог бы повторить слова Гондлы. Там, в стране, только духом известной, заждались короля своего. Мой венец не земной, а небесный, лайк, терны, алмазы его. Труппа распадается, и Шварц идет работать к тем, кто ценит волшебников, к детским писателям, Корнею Чуковскому и Самуилу Маршаку, которые обращаются к детям. Кто еще способен понять, кто не забит, не запуган, кто сохранил доброту и чистое сердце? Это хорошие люди, и они продержались до конца темных времен, не труся, не солгав, не донося. Евгений Львович работает лид-секретарем у Чуковского. А это просто гнездо свободомыслия. Одна Лидия Корнеевна, дочь, чего стоит. Он находит себя в детских прелестных журналах с крупинкой хармовских парадоксов, антиподах пионерской зорьки и мурзилки, в чиже и в еже. Подвязается и в провинциальном журнале «Забой». Его компания — это Михаил Зощенко, Даниил Хармс, абориуты, которые поиздевались таки над советской действительностью в силу полного демонстративного отсутствия идеологии. Несчастная кошка порезала лапу, и вылечить ее можно было только с помощью воздушных шариков. Походив к серьезным и истовым Серапионовым братьям, Шварц бросил их ради неформалов-абориутов. Мало кто из них уцелел, и судьба безобидного Хармса оказалась страшной. А вот Шварц вышел невредимым из огня, как и положено волшебнику. Но прекрасный, интеллигентный Евгений Львович со своими друзьями попал в скверную историю. Каверин познакомил его с братом Александром и его женой Екатериной Ивановной. И это была судьба. Женя Шварц и Екатерина Ивановна были созданы друг для друга. Пришлось Кате бросить мужа, а несчастный Шварц со слезами и стыдом оставил Гаину и любимую дочь. И они дожили вместе до старости, были рядом 30 лет до конца. Убить дракона. В 1925 году Маршак, которого обрел на свое счастье Евгений Львович, получил от него рукопись в стихах «Рассказ старой балалайки». Его стихи напечатали сначала в журнале «Воробей», а потом и отдельной книгой. «Мир тесен, Шварц поработал даже в журнале «Ленинград», том самом, который будут громить и закрывать после доклада товарища Жданова вместе со «Звездой» за то, что они посмели напечатать Михаила Зощенко и Анну Ахматову. А потом он знакомится с Николаем Павловичем Акимовым. Это сложившийся нонконформист, книжник, юморист. И кончается время тайн. Главный клад и шарм Шварца выходит наружу, как алмаз из кимберлитовой трубки. Это сказка и это пьеса. Однажды Акимов, главреж Ленинградского театра комедии, даже запер Шварца в своем кабинете на пару дней, чтобы он не отвлекался и дописал феерию. Спасибо Акимову. Он помог нам получить это полезное ископаемое сказочника и драматурга Шварца. Сначала шли пьесы, эскизы, оставшиеся во времени, как на дне, нужные только литературоведам, ибо нет в них ни тленки. Первая пьеса «Ундервуд» в 1929 году. Потом «Остров 5К» в 1932. Потом «Клад» в 1933. И вот первая пьеса, где этот мальчик Кай выложил из ледяных обломков холодного времени слово «вечность» и стал сам себе господином и хозяином всего света. Это «Голый король», вроде бы обработка Андерсена, три новеллы, «Принцесса на горошине», «Принцесса и свинопас» и «Голый король». Но это вам не благостное христиане. Новый текст, гневный и значительный, антифашистский и антисоветский, рождается под пером Шварца. 1934 год. Кировское дело. Высылают и сажают каждого четвертого интеллигента Петербурга. «Голый король» прошел как чистый антифашизм. Но ведь эта пьеса о том, что власть голая, что обличать ее могут только невинность и чистота. Дитя, поэт, идеалист. И что власть падает, когда народ поймет, что она голая. Всевластие, его кольцо, кольцо самовластия — вот против чего восстал открыто Шварц. Не поняли, слава Богу. А будущие бестселлеры идут косяком. «Красная шапочка» 1936-й. «Снежная королева» 1939-й. И везде обличаются власть и предательство. О, он не прятался. Он раз 200 повторял на людях, что пишет все, кроме доносов, в самые страшные времена. Он подкармливал семью арестованного друга Заболоцкого. Он не подписывал ничего против врагов народа. Он никогда не говорил о Сталине. Растущее косо дерево он публично называл холопом. Тихий, рафинированный изысканный интеллигент, настоящий петербуржец. И вот появляется «Тень», 1940-й. Пьеса настолько откровенная, что ее снимают сразу после премьеры в Акимовском театре комедии. Страшная, убийственная политическая сатира. «Тень», «Порождение ночи у власти», а люди ей в ужасе подчиняются и льстят. И надо только сказать: «Тень, знай свое место!» Ученый побеждает тень, но после того, как ему отрубают голову. Пьесу в панике сняли, но Шварца не тронули. Никто не поверил, что это он нарочно. Думали, случайно так вышло. Опять списали на антифашизм. Начинается война, и Шварц записывается в ополчение. Отказывается от эвакуации. А когда войска его не берут, все это трема рук и глубоко штатский вид. Он с Екатериной Ивановной каждую ночь тушит на крыше зажигалки. Они ходят всегда вдвоем на эти дежурства, чтобы, если уж бомба, то вместе умереть. И бомбы их обошли, и чуть ли не силой его, погибающего от голода, вместе с женой, эвакуируют на самолете Вера Китлинская и верный Акимов. Киров, потом Сталинабад. Вроде бы советский писатель, блокадник, герой осады, в 1943 году пишет свой шедевр «Дракон», где только фамилии Сталина нет, а все остальное есть. Слуги дракона, люди, которые будут сажать и ссылать и после смерти дракона, Сталина, все советское время до самого его конца. Люди, о которых сам дракон скажет: «Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души». Верные фюреру немцы, верные Сталину совки, имеющие дракона внутри, как нравственный закон, вместо закона. История власти, всевластья и того, что не делают человеком. Воскресший Ланселот карает преемников дракона. Его приговор суров. Шварц Ланселот не любил драконов не потому, что ему нравилась девушка Эльза, а потому, что тираническая власть всегда дракон, и разум, и совесть с этим не могут смириться. Акимов поставил дракона в 1944 году. Его сняли сразу после первого спектакля, а Шварца не тронули. Он был заговорен. Его пьесы не шли, газеты его ругали, сборники не печатались. А он дожил до 1958 года, до 15 января, и успел увидеть свои пьесы идущими и переведенными. Он не дождался только спектакля Акимова «По дракону».